Глава 9. Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора. Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кириллович, очевидно избравший строго исторический метод изложения, к которому очень любят прибегать все нервные ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдерживать собственное нетерпеливое увлечение, Ипполит Кириллович особенно распространился о прежнем и бесспорном и высказал на эту тему несколько в своем роде занимательных мыслей. Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед прежним и бесспорным. И тем более это странно, что прежде он совсем почти не обращал внимания на эту новую для себя опасность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но он все представлял себе, что это еще так далеко, а Карамазов всегда живет лишь настоящую минутой. Вероятно, он считал его даже фикцией. Но мигом поняв больным сердцем своим, что, может быть, потому-то эта женщина и скрывала этого нового соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фантазией и не фикцией, а составлял для нее все, все ее упование в жизни. Мигом поняв это, он смирился. Что же, господа присяжные, я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в душе подсудимого, который бы, казалось, ни за что не способен был проявить ее. Высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважения к женщине, признания прав ее сердца. И когда же? В тот момент, когда из-за нее же он обогрил свои руки кровью отца своего. Правда и то, что и пролитая кровь уже закричала в эту минуту об отмщении, ибо он, погубивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение, что значит он и что может он значить теперь для нее, для этого любимого им больше души своей существа, в сравнении с этим прежним и бесспорным, покаявшимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине с новой любовью, с предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счастливой жизни. А он несчастный. Что даст он ей теперь? Что ей предложит? Карамазов все это понял. Понял, что преступление его заперло ему все дороги, и что он лишь приговоренный к казни преступник, а не человек, которому жить. Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном исступленном плане, который при характере Карамазова не мог не представиться ему как единственным и фатальным исходом из страшного его положения. Этот исход — самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и в то же время дорогой на бегу выхватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что забрызгал руки свои отцовскую кровью. О, деньги теперь ему нужнее всего! Умирает Карамазов, застреливается Карамазов, и это будут помнить. Недаром же мы поэт, недаром же мы прожигали нашу жизнь, как свечку с обоих концов. К ней, и там, о, там я задаю пир на весь мир, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы подымем за здравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем тут же у ног ее размозжим перед нею наш череп и казним нашу жизнь. Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее Митя, пожалеет Митю, Многокартинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности. Ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти. Это что-то, это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшное ее угрызение. Но пистолет все помирит, пистолет — единственный выход, и нет другого, а там, я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, что будет там, и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет. Нет, господа присяжные, у тех гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы. Тут Ипполит Кириллович развернул подробнейшую картину сборов Мити, сцену у Перхотина, в лавке, с ямщиками. Он привел массу слов, изречений, жестов, все подтвержденных свидетелями, и картина страшно повлияла на убеждения слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов, виновность этого исступленно метущегося и уже не берегущего себя человека выставилось неотразимо. «Нечего уже ему было беречь себя», — говорил Ипполит Кириллович. «Два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал, и только разве не договаривал?» Здесь следовали показания свидетелей. «Даже ямщику в дороге крикнул: „Знаешь ли, что ты убийцу везешь?“» Но договорить все-таки ему нельзя было. Надо было попасть сперва в село Мокрое и уже там закончить поэму. Но что же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с первых же минут в Мокром он видит и, наконец, постигает совершенно, что бесспорный соперник его вовсе, может быть, уж не так бесспорен, и что поздравлений с новым счастьем из-за здравного бокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспоримым, и тут, о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе, и даже самый страшный фазис изо всех, какие пережила и еще переживет когда-либо эта душа. — Положительно можно признать, господа присяжные, — воскликнул Ипполит Кириллович, — что поруганная природа и преступное сердце сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия. Мало того, правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы. Даже необходимы душе преступника в эти моменты как спасение ее от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает своего прежнего и бесспорного, что его, Митю, зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему счастье. И это когда же? Когда уже все для него покончено, и когда уже ничего невозможно. Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого. Эта женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до самого даже мига ареста, пребывала для него существом недоступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему? Почему он не застрелился тогда же? Почему оставил принятое намерение и даже забыл, где лежит его пистолет? А вот именно эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тут же утолить, и удержали его. В чаду пира он приковался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и обольстительной для него более чем когда-либо. Он не отходит от нее, любуется ею, исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и самые угрызения совести. На миг, о, только на миг! Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в бесспорном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее совершенно. Во-первых, пьяное состояние, чат и гам, топот пляски, визг песен. И она, раскрасневшаяся от вина, поющая и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему. Во-вторых, ободряющая отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще далеко, по крайней мере, не близко. Разве на другой только день, лишь на утро придут и возьмут его. Стало быть, несколько часов — это много, ужасно много. В несколько часов можно много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь, на виселицу. Еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще шагом, мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу, и в конце только этой другой улицы страшная площадь. Мне именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на позорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, колесница все подвигается. О, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко. И вот он все еще бодро смотрит направо и налево, и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковавшихся к нему взглядами, и ему все еще мерещится, что он такой же, как и они, человек. Но вот уже и поворот в другую улицу. О, это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько бы ни уходило домов, он все будет думать, еще осталось много домов. И так до самого конца, до самой площади. Так, представляю себе, было тогда и с Карамазовым. Еще там не успели, думает он, еще можно что-нибудь подыскать. О, еще будет время сочинить план защиты, сообразить отпор. А теперь она так прелестна. Смутно и страшно в душе его, но он успевает, однако же, отложить от своих денег половину и где-то их спрятать. Иначе я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих 3000, только что взятых им у отца из-под подушки. Он в мокром уже не раз. Он там уже кутил 2 суток. Этот старый большой деревянный дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась тогда же, и именно в этом доме, незадолго пред арестом, в какую-нибудь щель, в расщелину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кровлей. Для чего? Как для чего? Катастрофа может совершиться сейчас. Конечно, мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к ней-то тянет. Ну а деньги? Деньги во всяком положении необходимы. Человек с деньгами везде человек. Может быть, такая расчетливость в такую минуту вам покажется неестественной. Но ведь уверяет же он сам, что еще за месяц пред тем, в один то же самый тревожный и роковой для него момент, он отделил от 3000 половину и зашил себе в ладанку. И если, конечно, это неправда, что и докажем сейчас, то все же эта идея Карамазову знакомая, он ее созерцал. Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил 1500 в ладанку, которой никогда не бывало, то, может быть, и выдумал эту ладанку тут же, мгновенно, именно потому, что 2 часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе по внезапно представившемуся вдохновению. Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны и обе разом. В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли, и теперь у подсудимого. Во всяком случае, арестовали его подле нее, пред ней на коленях, она лежала на кровати, он простирал к ней руки и до того забыл все в ту минуту, что не расслышал и приближения арестующих. Он ничего еще не успел приготовить в уме своем для ответа, и он, и ум его были взяты врасплох. И вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы своей. Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда при нашей обязанности нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека. Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что все пропало, но все еще борется, все еще намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нем разом, и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите, и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить, боится проговориться. Эти унизительные моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, это животная жажда самоспасения ужасны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователе. И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих. Кровь! Заслужил! Но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить, все это пока еще у него не готово. Но готово лишь одно голословное отрицание. В смерти отца не виновен. Вот пока наш забор. А там, за забором, мы, может быть, еще что и устроим, какую-нибудь баррикаду. Компрометирующие первые восклицания свои, он спешит, предупреждая вопросы наши, объяснить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Григория. В этой крови виновен, но кто же убил отца, господа? Кто убил? Кто же мог убить его, если не я? Слышите это? Спрашивает он нас же, пришедших к нему самому с этим самым вопросом. Слышите вы это забегающее вперед словечко «если не я», эту животную хитрость, эту наивность и эту карамазовскую нетерпеливость? Не я убил, и думать не моги, что я. Хотел убить, господа, хотел убить, признается он поскорее, спешит, о, спешит ужасно, но все же не повинен, не я убил. Он уступает нам, что хотел убить. Видите, дескать, сами, как я искренен. Ну так тем скорее поверьте, что не я убил. О, в этих случаях преступник становится иногда неимоверно легкомыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно, следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос. Да не Смердяков ли убил? Так и случилось, чего мы ожидали. Он страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали врасплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухватить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего вероятнее. По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить. Но не верьте ему, это лишь его хитрость. Он вовсе еще не отказывается от Смердякова. Напротив, он еще его выставит, потому что кого же ему выставить, как не его? Но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело пока испорчено. Он выставит его только, может быть, завтра или даже через несколько дней, приискав момент, в который сам же крикнет нам: «Видите, я сам отрицал Смердякова больше, чем вы сами это помните. Но теперь и я убедился, это он убил, и как же не он?» А пока он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание, нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыску. Осмотр гневит его, но и ободряет. Всех 3000 не разыскали, разысканы только 1500. И уж, конечно, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему в голову в первый раз в жизни идея об ладанке. Без сомнения, он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страшно мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтобы уж вышел целый правдоподобный роман. В этих случаях самое первое дело, самая главная задача следствия — не дать приготовиться, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал заветные идеи свои во всем выдающем их простодушии, неправдоподобности и противоречий. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела, которое по значению своему колоссально, но которого он до сих пор ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. Этот факт был у нас наготове. О, уже давно наготове. Это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он совсем забыл. А что Григорий мог ее видеть и не предполагал? Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал нам: «Это Смердяков убил Смердяков!» И вот выдал свою заветную, свою основную мысль в самой неправдоподобной форме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг Григория и убежал. Когда же мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а, выходя из своей спальни, слышал стонущего за перегородкой Смердякова, Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в это мгновение, чтобы поправить дело, он и спешит нам сообщить об этой пресловутой ладанке. Так и быть, дескать, услышьте эту повесть. Господа присяжные, я уже выразил вам мои мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах в ладанку не только нелепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было приискать в данном случае. Если б даже искать на пари, что можно сказать и представить неправдоподобнее, то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого. Тут главное — можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подробностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность, и которые всегда, как совершенно будто бы незначащая и ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того! Их ум создает лишь грандиозное целое! И вот смеют им предлагать этакую мелочь. Но на этом-то их и ловят. Задают подсудимому вопрос. «Ну, а где вы изволили взять материал для вашей ладанки? Кто вам сшил ее?» «Сам зашил». «А полотно где изволили взять?» Подсудимый уже обижается. Он считает это почти обидную для себя мелочью. И верите ли, искренно? Искренно? Но таковы все они. Я от рубашки моей оторвал. Прекрасно-с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту рубашку с вырванным из нее клочком. И сообразите, господа присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку, а как бы ее не найти в его чемодане или комоде, если бы такая рубашка в самом деле существовала, то ведь это уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его показаний. Но этого он не может сообразить. Я не помню, может, не от рубашки, я в хозяйкин чепчик зашил. Какой такой чепчик? Я у ней взял, у нее валялся старая коленкоровая дрянь. И вы это твердо помните? Нет, твердо не помню. И сердится, сердится. А между тем, представьте, как бы это не помнить? В самые страшные минуты человеческие, ну, на казнь везут. Вот именно эти-то мелочи и запоминаются. Он обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте, вот это он запомнит. Ведь он, зашивая ладанку свою, прятался от домашних. Он должен был помнить, как унизительно страдал он от страху с иглой в руках, чтобы к нему не вошли и его не накрыли. Как при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку. В его квартире есть перегородка. Но, господа присяжные, для чего я вам это все сообщаю? Все эти подробности, мелочи? — воскликнул вдруг Ипполит Кириллович. — А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты. Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснил, ни одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил. Все это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь. О, мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь. Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся. Но факт осязательный, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом или указание на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на ладанку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому факту. Мы первые откажемся от нашего обвинения. Мы поспешим отказаться. Теперь же вопиет справедливость, и мы настаиваем. Мы ни от чего отказаться не можем. Ипполит Кириллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке. Он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном, с низкою целью ограбления. Он твердо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого, не удержался Ипполит Кириллович, какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, все же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого. Да, вы здесь представляете Россию в данный момент, и не в одной только этой зале раздастся ваш приговор, а на всю Россию, и вся Россия выслушает вас, как защитников и судей своих, и будет ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожидания! Роковая тройка наша несется стремглав и может к погибели, и давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей, сломя голову, тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса, это заметьте, от ужаса, а может и от омерзения к ней. Да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут, да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности в видах спасения себя, просвещения и цивилизации. Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали, они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их все нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном. Одним словом, Ипполит Кириллович хоть и очень увлекся, но кончил такие патетически. И действительно, впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив речь свою, поспешно вышел и, повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировало, но серьезные люди были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но все же и им понравилось красноречие, тем более что за последствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича. Наконец-то он заговорит и уж, конечно, всех победит. Все поглядывали на Митю. Всю речь прокурора он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только подымал голову и прислушивался, особенно когда заговорили о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Ракитина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: «Бернары!». Когда же Ипполит Кириллович сообщал о том, как он допрашивал и мучил его в Мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилил себя и только презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно про подвиги прокурора в Мокром при допросе преступника, потом у нас в обществе говорили и над Ипполитом Кирилловичем подсмеивались. Не утерпел, дескать, человек, чтобы не похвастаться своими способностями. Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на 20 минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Я иные запомнил. «Серьезная речь», — нахмуренно заметил господин в одной группе. «Психологии навертел уж много», — раздался другой голос. «Да ведь все правда, неотразимая истина». «Да, это он мастер. Итог подвел». «И нам тоже итог подвел», — присоединился третий голос. «В начале-то речи помните, что все такие же, как Федор Павлович?» «И в конце тоже. Только он это соврал. Да и неясности были. Увлекся маленько». «Несправедливо! Несправедливо-с!» «Ну нет, все-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и сказал. Что-то защитник скажет». В другой группе. «А петербургского-то он напрасно сейчас задел. Бьющих-то на чувствительность, помните?» «Да, это он неловко. Поспешил». «Нервный человек-с». «Вот мы смеемся, а каково подсудимому?» «Да-с, Митеньке-то каково?» «А вот что-то защитник скажет». В третьей группе. Это какая такая дама с лорнетом, толстая, с краю сидит? Это генеральша одна, разводка, я ее знаю. То-то с лорнетом. Шушера. Ну нет, пикантненькая. Подле нее через два места сидит блондиночка, та лучше. А ловко они его тогда в мокром накрыли, а? Ловко-то ловко, опять рассказал. Ведь он про это здесь по домам уж сколько рассказывал. И теперь не утерпел. Самолюбие. Обиженный человек. И обидчивый. Да и риторики много, фразы длинные. Да и пугает, заметьте, все пугает. Про тройку-то помните? Там Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы. Это он ловко. Это он либерализму подкуривал. Боится. Да и адвоката боится. Да, что-то скажет господин Фетюкович. Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет. Вы думаете? В четвертой группе. А про тройку-то ведь у него хорошо. Это где про народы-то? И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать? А что? Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе по поводу нигилистов и спрашивал министерство, не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. И Полит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил. Далеко куликам. Каким куликам? Почему далеко? А мы запрем Кронштадт, да и не дадим им хлеба. Где они возьмут? А в Америке. Теперь в Америке. Врешь. Но зазвонил колокольчик, все бросилось на места. Фетюкович взошел на кафедру.